Карловна была уверена, что Иван сдастся без боя, хотя и облекла свою просьбу в капризный вопрос. «Вы мне не откажете?» «Не откажу», — ответил Самойлов. Мария Карловна сложила еще одну победу в ларец своей души и продолжила прогулку. «А вы сами из этих мест?» — Иван понял, что доктор кое-что рассказывал о нем. «Верно, но еще мальчиком отец отправил меня в полк, так что я не был здесь 10 лет». «А меня родители не спрашивали. Отдали замуж за старого графа. Он рано овдовел, и ему нужна была молодая супруга. Вот так я и оказалась в этой глуши». Она вновь остановилась, сделала паузу в словах и подняла на Самойлова чарующие глаза. А он вдруг затосковал, вспомнил те единственные, что провожали его с надеждой. Его Варюша на глухой заимке среди солдатни. Всякий миг с ней может что-то случиться, а он вынужден прохлаждаться в обществе совершенно безразличной ему светской львицы. Взгляд его потеплел при одном воспоминании о любимой, а Мария Карловна приняла эту теплоту на свой счет и вознамерилась продолжить начатое. «Муж быстро умер, и я осталась одна». Опять многозначительная пауза и особый нажим на последнем слове. Однако сия идиллическая беседа на фоне пейзажа русской усадьбы была прервана картиной, разрушающей пастораль, но слишком нередкой в наших широтах. В саду возникла процессия. Впереди нетвердой походкой выступал Павел со штофом в руках, по пятам за ним следовал докучливый Мефодий, пытавшийся уговорить Борчука не допивать остатки зелья. Самойлов с сожалением посмотрел на юношу. Вдова перехватила его взгляд, увидела пасынка и едва сдержала гнев. Повторила: «Осталась одна», а потом добавила: «Воспитывать сына». «Он много пьет», — посочувствовал Иван. «Весь в отца», — с сожалением вздохнула Мария Карловна. «Надеюсь, я увижу вас завтра». На прощание вдова вновь одарила Ивана кротко капризным взглядом. «Непременно, сударыня». Самойлов откланялся и направился к воротам, у которых его уже ждал Егорка с лошадьми. Хозяйка проводила всадников, но как только они скрылись за поворотом, приветливую маску сменила тень заботы, и вдова поспешила в дом. Иван же почувствовал облегчение, покинув графскую усадьбу. Вроде все здесь устроено с должным этикетом и вкусом. Платье по последней моде для господ и лакеев, оранжерея задумана, к столу яства разные подают. А какая-то неясная тоска во всем. А может, всего лишь осень? Да пейзаж вокруг грусть наводит. Красное закатное солнце едва виднелось над горизонтом. Уже кое-где прихваченные багрянцем листья казались и вовсе пурпурными в его прощальных лучах. Печаль царствовала в природе. Даже всегда задорный Егорка вдруг замолчал. Лицо его озарила несвойственная торжественность. В лесу, правда, он забеспокоился. Стал оглядываться по сторонам. Страшновато было в густом тумане, спустившемся на окрестные болота. Да еще после всех этих рассказов про разную нечисть. И хотя прожил Егорка в столицах немало и во всякие уездные байки не верил, все же каждая слетевшая птица казалась ему сейчас, если не лешим, так непременно разбойником. Он поминутно вздрагивал и дергал поводья, чем ужасно забавлял Ивана. Но вскоре и Самойлову стало не до шуток. В кустах, недалеко от того места, где они давеча искали пропавших сестер, стояла лошадь. Она словно выплыла из тумана. Весь вид ее выражал безмятежность. Она мерно жевала траву, словно хозяин отлучился на минуту, и вот сейчас вспрыгнет в седло, и кобыла понесет его привычной дорогой. Но вся заковыка состояла в том, что лошадь сия принадлежала доктору, а Курихин, к которому он отправился прописывать рассол, проживал совсем в иной стороне. «Ох, не ровен час, опять беда, ваша милость», — прошептал Егорка. Самойлов спрыгнул с коня, достал пистоль из седельной кобуры и к своему ужасу обнаружил, что от дороги по примятой траве к пруду тянется кровавый след. Он-то и привел к находке, которая была пострашнее картинок из фолианта Марии Карловны. Из тины торчала рука с тем самым перстнем, что Иван давеча приметил у доктора. Рука, когда-то спасшая жизнь графу Орлову, теперь была отрублена от тела. И тело этого поблизости не обнаруживалось. Самойлов так и застыл столбом. И только когда Егорка подъехал совсем близко, с трудом вымолвил: «Это рука доктора, его кольцо». «Свет, свет!» — перекрестился Егорка. «Так, поезжай в деревню за подмогой», — скомандовал собравшийся с духом Иван. «А вы? Егорка медлил в нерешительности. «А я пока осмотрю здесь все». Егорка и сам понимал, что вдвоем им лихих людей не одолеть. Вот ведь и бородатого этого давеча поймали, а все кто-то в лесу разбойничает. Видать, их целая шайка. Да, пожалуй, барин прав. Егор вздохнул и поскакал в деревню поднимать мужиков. Самойлов же двинулся обследовать прибрежные камыши, примятый вид которых ясно давал понять, что обидчик уходил через них. Иван и десятка шагов не сделал, как увидел лодку, привязанную к нависшей над водой иве. Самойлов взвел курок, подкрался к плоскодонке и выставил пистолет. На мокром дне металась связанная по рукам и ногам пропавшая Лиза. Она, может быть, и закричала бы, но тряпка закрывала ей рот, а потому она лишь замычала, увидев Самойлова, и заворочилась сильнее. «Тише, тише ты, сейчас я тебя развяжу!» Он положил пистолет на лавку, однако девчонка забилась еще сильнее, отрицательно мотая головой.